Валли. В очень далеком будущем земля стала пустынной и заброшенной. Там теперь никто не живет. Слишком много мусора и загрязнений. Ну, конечно, если не считать Валли. Валли — любопытный робот, который занимается тем, что собирает мусор. Так он трудится уже 700 лет, совсем один. Робот делает свою работу, ни на что не жалуется и иногда общается со своим другом, тараканчиком, который тоже пытается выжить на этой недружелюбной планете. Однажды во время своего обычного скучного обхода в поисках мусора Валли находит нечто совершенно неожиданное. Он никогда раньше такого не видел. Что-то тоненькое и зеленое. Валли не знает, что это растение, потому что на загрязненной планете их больше нет. И все же маленький робот понимает, перед ним что-то совершенно особенное. Валли сажает росток в старый ботинок и забирает к себе домой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В тот же вечер Валли слышит страшный шум. Что происходит? Валли выходит из дома и видит космический корабль. А из корабля спускается робот, совсем не похожий на Валли. Это девочка. Она очень элегантная, вся белого цвета, а на лицевом экране горят два прекрасных голубых глаза. Она даже умеет летать. Валли представляется, преодолевая смущение. Он просто очарован. Валли протяжно произносит имя белого робота. Ева. Роботы говорят на разных языках, но все равно понимают друг друга. Валли смешит Еву, особенно когда пытается подражать танцорам из старых фильмов, которые люди оставили на планете много сотен лет назад. Ева даже подружилась с тараканчиком, и ей очень интересно посмотреть, как живет Валли. Но когда робот показывает ей свое растение, происходит что-то очень странное. Ева сканирует растение. Она как будто загипнотизирована. Активируется подъемный луч, забирает росток и помещает внутрь Евы. После этого белый робот, кажется, засыпает. «Ева!» Валли испробовал все средства, чтобы разбудить ее, но ничего не выходит. Поэтому робот-мусорщик берет Еву с собой, когда выходит на поверхность планеты, надеясь, что рано или поздно она проснется. Проходят дни, а Ева все спит и спит. И вдруг с неба снова раздается шум. Космический корабль, который привез сюда Еву, вернулся за ней. Открывается люк, и механическая рука забирает Еву внутрь. Увидев это, Валли впадает в отчаяние. Уже взревел двигатель корабля. Но Валли не хочет разлучаться со своей новой подругой. И за секунду до взлета маленький робот вцепляется в крепление на оболочке корабля. Космический шлюп направляется к Аксиоме, колоссальному космическому лайнеру размером с город. Валли забирается на Аксиому, следуя за спящей Евой, которую куда-то везут. По дороге робот понимает, что пассажиры Аксиомы — люди, и с любопытством разглядывает их. Они все ужасно толстые, потому что никогда не ходят, а только сидят весь день на очень удобных креслах, передвигающихся по рельсам. Всю работу за людей делают роботы, даже если пассажиры хотят поговорить, поесть или повеселиться. Капитан корабля Макри даже зубы чистит не сам, а с помощью робота. Ева как раз направляется к капитану Макри, которому совсем нечем заняться. Авто, второй пилот-робот, без него ведет корабль по нужному курсу. Единственная работа капитана — передавать пассажирам информацию. «Сегодня 700-летняя годовщина нашего круиза», — объявляет он по интеркому. Кто знает, сколько им еще лететь, прежде чем люди доберутся до какой-нибудь пригодной для жизни планеты. Наконец, капитан будет Еву, чтобы поздравить ее с успешным завершением миссии. А Вали, спрятавшись за мусорной трубой, наблюдает за ними. Ева должна была найти планету, на которой есть жизнь. Она обнаружила растения на Земле, и значит, люди могут возвращаться туда. «Мы летим домой!» — говорит МакКри. Он вне себя от счастья. Но кое-кому эта идея не нравится. Авто. 700 лет назад робот получил приказ никогда не возвращаться на Землю, где, как ему было сказано, не может существовать ни одна форма жизни. Авто сделает все возможное, чтобы удержать людей в космосе на борту Аксиомы. Но когда робот отправляет растение в мусорную трубу, Вали его ловит. «Сэр, отдайте растение, я настаиваю», — говорит авто, пытаясь отобрать росток у Вали, который вылез из своего укрытия. Капитан МакКри вдруг вспоминает, что у него тоже есть гордость. Он не позволит, чтобы его приказы игнорировали. «Я капитан Аксиомы», — говорит он. «Мы летим домой, сейчас же!» Начинается страшная схватка. Авто хочет взять управление на себя и на все готов, чтобы избавиться от капитана, который вынужден выбраться из своего кресла, чтобы деактивировать соперника. «Авто, ты отстранен от службы!» — говорит он, отключая робота. «Курс на землю!» — наконец произносит компьютер. Но до того, как его отключили, авто успел выкинуть растение в мусоросборник, и Вали должен его вернуть. Маленький робот останавливает огромный тяжелый мусорный пресс, а Ева возвращает растение. Хотя Вали справился с задачей, маленький робот очень сильно поврежден. Еве кажется, что она навсегда его потеряла. Тем временем Аксиома уже приближается к Земле. Пассажиры готовятся сойти с корабля и посмотреть, что случилось с их планетой. Им нужно будет много работать, чтобы вернуть ее к жизни. Но они справятся. «Тут можно выращивать все, что угодно», — радостно говорит капитан МакКри. А Ева безуспешно пытается починить Вали. Маленький робот больше не отвечает ей. Как вдруг... «Ева!» — говорит Вали, открывая свои большие механические глаза. Роботы полюбили друг друга. Как и люди, они готовы жить на Земле, которая вскоре снова станет прекрасной.